Приветствуем вас на обратной стороне Ципсы. И мы со свежими новостями. Даниил только что из Кремля со встречи с Путиным. Сейчас он нам все расскажет. Друзья, привет. Я не знаю, что с админом происходит. Ну, на самом деле, как бы там ситуация в чем? Нас тоже звали, но мы не прошли, знаете, эти психологические интеллектуальные тесты. Как бы. Нет, я не прошел фейс-контроль. Мне сразу сказали, это вас с трусами на лице в сторону, куда он к Путину собрался. Да, слушай, подумали, что мы... давай, боевая обстановка. Да, так, друзья, сегодня 13.06.2023. Ну, боевая обстановка, по сути, не меняется. Бои идут на многих участках фронта. Вот сейчас основное, самое горячее место, это вот этот Времевский выступ, да, который находится южнее большой, точнее великой Новоселки. Вот там сейчас основные участки фронта вот с восточной стороны выступа. Это Макаровка и Урожайная. Между ними участок фронта основной в плане интенсивности боевых действий. И с другой стороны там Левадная и Новодаровка. А сверху еще есть пик. Вот, Равнополь называется, или Равнополь. Там сейчас боевые действия не идут, но противник накапливает силы. Это самый пик этого Времевского выступа. То есть ситуация, конечно, сложная. Мы это вчера обсуждали, но в принципе не трагично. До основных позиций, основного укрепрайона на этом участке фронта противнику еще далеко. Вот на запорожском направлении относительное затишье, но там фиксируется серьезное накапливание сил и средств противника. То есть они будут продолжать наступать на том направлении. Вот. Ну, в целом, на остальных направлениях также неспокойно, но пока на данный момент никаких существенных перемен не происходит. Слушай, я бы, знаешь, хотел на чем немного заострить внимание. В последнее время, как значит, в таких серьезных западных газетах выходят заголовки о вот этих событиях, которые происходили последние там неделю, да, когда начался контрнаступ, и там, значит, там тоже ведут подсчет, значит, бронетехники, да, они говорят, что там где-то подбили 16 Брэдли, где-то еще там, значит, даже на эту вакханалию обратил внимание даже Илон Маск. Да, он сказал, что оказывается, что леопарды не такие, значит, леопарды, их надо было давать больше. Ну, то есть мы видим, что в Западе идет шумиха, да, потому что, видимо, никто не ожидал в том, что, значит, эти бронемашины не такие эффективные, как всем казалось. Да, вот, кстати, мы прикалывались о том, что вот мы раньше, когда были молодыми ребятами, да и не только, играли в компьютерные игры, да, и вот мы там, значит, в компьютерных играх противостояли, значит, западной бронетехнике, да, а сейчас мы увидели это все не в компьютерной игре, да, а как это происходит на самом деле, да, и даже мы, там, фанаты компьютерных игр, удивились, да, оказались, что не то, что эффективны, а они уязвимы, эти танки, да, и когда вот это все так раскручивалось, нагонялось, значит, о том, что сейчас как пойдут на этих леопардах, да, на этих Брэдли, а потом просто их просто распетушили, и мы видим, все это искореженное стоит, и мы, нам всегда внушали, да, что наша танковая школа, она отстающая, совковая, она устарела, да, у нас танки метают башни, там все через один, там, да, но мы вот видели, что танки «Леопард» не метают башни, но почему-то они тоже приуныли, их бросили, и в них люди ушли. Да? Я, кстати, как-то говорил, писал какие-то посты, общался в комментариях с нашими подписчиками, когда я упоминал Скотта Риттера, да, там многие надо мной смеялись, говорили, что он проплаченный и так далее, что вот он, значит, АПшная повесточка у него и так далее. Кстати, извини, но... брат, перебью. Сегодня у меня с ним эфир был, стрим на его YouTube-канале. Да ладно. А что ты молчал? Я-то скромный. Можно я пожму тебе руку? Да, братан. Слушай, и Я не рассматриваю его как какие-то его политические заявления. Он мне интересен исключительно как человек, который служил в морской пехоте. Да, и вот в одной из своих, значит, видео он сказал, что западная техника, она хороша тогда, когда ты на ней воюешь с самого начала. То есть ты вот пришел солдатом, да, воюешь, значит, обучаешься, и потом воюешь, выполняешь боевые задачи постоянно на учениях. То есть у тебя рефлексы именно в том, что у тебя в этом танке 4 человека, что у тебя заряжающий, который заряжает, значит, вручную, да, орудие и так далее, да. Но здесь, когда людей обучили 3 месяца, может больше, может меньше, на леопардах, да, и когда вот ты на леопарде попал в бой, там по тебе, грубо говоря, ведут огонь, ты начинаешь там дергать за какие-то рычаги, там хочешь выстрелить с пушки, а у тебя в это время открывается люк, закрывается, ты дергаешь, не можешь понять, что ты не так делаешь. Ну, то есть у тебя рефлексы одни, да, танк ведет себя по-другому, и, соответственно, мы увидели, что все попали в пробку, да, и просто их накрошила артиллерия, и кого не добила артиллерия, добили сптуров, и на этом приключение закончилось, да, то есть сейчас, судя по журналам, да, там, по газетам, все пытаются оправдать это, говорит о том, что они себя еще не раскрыли, что их подбито не так много, но, тем не менее, мы все увидели, да, что эту технику бояться абсолютно не надо. То есть она не такая страшная, как ее малевали. Да, даже не знаю, что добавить. Но на самом деле многие наши специалисты по танкам и в целом наши бойцы, они отмечают, что, наверное, такие танки класса леопардов последних, они более комфортные могут показаться, да, и они, ну, у них интересная система управления огня и ночной режим, да, для ведения боя, там, с тепловизионными системами все нормально, приборами ночного видения и тому подобное, но они более, ну, не такие мощные по броне, не такие крепкие, как наши, особенно вот Т-90М новые. И вспомним даже, когда украинцы в Польше, по-моему, тренировались на леопардах, и когда случайно там что-то у них авария произошла, и один танк заехал на другой, ударился в башню, и башня просто вылезла, просто слетела. Просто от, вот именно от тычка, от наезда. Да? Ну, вот. Поэтому есть нюансы. То есть если у нас еще с советских времен предпочтение отдавалось практичности, эффективности, да, в плане там, чтобы он был очень забронированный и мог нормальным калибром вести огонь, вот, и похрен там на то, что там кому-то мест не хватает, и не так все нежно и прорезинено, да, вот, то на Западе вот большое внимание отдавали вот именно там больше электроники, больше комфорта, везде все должно быть такое аккуратненькое, там удобненькое и тому подобное. Поэтому есть нюансы, да, но как мы видим, что, ну, честно говоря, я вот таких сцен не видел, как с этими танками, да, то есть удачно их на марше загнали, даже под Угледаром, там, ну, другая история была немного. А тут просто такая куча техники, да, только вот фотографии с Курской дуги мы видели, да, когда они просто так в одном месте навалены. При этом, получается, на следующий день, ну, ночью пытались их вытащить, там технику пригоняли туда, и эту технику накрывали. И это кладбище натовской техники как-то немножко разрослось, да. Поэтому, ну, это плюс. Но самое главное, то, что наши бойцы, это вот знаешь, когда-то, когда у нас была оборона Славянска, и самое главное, что сделал гарнизон, это не то, что там вытащили врага на себя, дали провести референдумы в обеих республиках и так далее, там накрошили там авиацию, всю херню. Нет, самое главное, что мы дали пример другим и дали уверенность в том, что простая кучка дебилов вроде меня способны сражаться с регулярами, как бы, да, что это не страшно, это реально. И вот мы просто поверили в себя и дали эту веру всем остальным. И в данном случае здесь важность вот как раз-таки вот в этом, что этот миф нахрен развеян, который и западные СМИ, и украинские, понятно, тоже, да, рассказывали. Вот сейчас леопарды, Брэдли, хуедли, все, вспомните Ирак, у вас будет жопа, особенно ночью, все дела, короче, да. И тут опачки, и все поняли, что это просто обычная шляпа, как бы. Просто комфортная шляпа, вот и все. Поэтому зашибись. Ну и в то же время противник понял, что, блин, ну не так все радужно, как им хотелось бы. Ну и, конечно же, там и акции у кого-то упали, да. Теперь я думаю, что, кстати, вот на фоне вот этой всей херни, если леопардопад продолжится, да, и будут новые и новые кадры, которые разлетятся по всему миру, то F-16 хер кто кому даст, потому что то же самое позволить, если американцам похер там на какую-то немецкую компанию, которая производит эти гребаные леопарды, то на свою компанию американскую им не похер, как бы, и F-16 будут под вопросом, потому что им такие кадры при участии F-16 нахрен не нужны. Поэтому здесь решается много задач. И это, как знаете, в свое время, вот насчет, опять же, важности информационки, да, то есть как это влияет на психику, насколько это связано с экономикой, да. То есть когда во Вьетнаме там вьетнамцы проводили операцию, уже не помню, как она называется, когда они атаковали сразу все американские базы. И каждая база отбилась, то есть ни хрена у вьетнамцев не получилось. Но на каждой базе были журналисты, которые все эти кадры опубликовали. Во-первых, с убитыми американцами, во-вторых, с убитыми вьетнамцами, там какие-то молодые пацаны, там девчонки в тапочках с автоматами, мертвые и так далее. И это качнуло американское общество, и там начались вот такие жесткие протесты, которые заставили вывести войска из Вьетнама. Да? И получается, в военном плане сражения и битвы выиграли, нанеся серьезный военный урон противнику, но по факту войну проиграли, потому что общество заставило вернуть войска. Как бы. Вот как влияет вот информационка, вот это психологическое воздействие. Да? То же самое и здесь. Я прошу прощения за тавтологию, снова много наговорил. Нормально. Слушай, ну, как после, значит, нашей перегруппировки из-под Харькова и Херсона, да, наши противники в своих чатах, каналах шутили много, что вторая армия в мире упала в рейтинге. Теперь мы можем смело сказать, что после недели контрнаступа наш противник первое место в Европе тоже пополз, так же как акции Леопарда, вниз. Да, поэтому тут много рассказывалось о какой-то, значит, гениальности военной, но мы посмотрели, как бы, в принципе, все те же ошибки, что и у нас, абсолютно повторяет наш противник. Как я уже и говорил, какая-то славянская аномалия. В обороне все просто как скала несдвижимая, да, как начинается наступление, начинаются какие-то комедийные вещи, что у нас, что у противника. Там не славянская, а русская аномалия. Ну хватит украинцев называть славянами. Это русские. Славяне, да, это он, давай, поляки, знаешь, давай будем чехи. Называть русскими, они как вампиры. Их корежит сразу, там, да, знаешь, там дым идет. Хочется им быть не русскими, а быть там потомками древних укров. Но это их проблемы. Но от этого ни генетика, ни кровь, ни мировоззрение, да, ни хрена не меняется. Поэтому, как бы, и думать они от этого по-украински не стали. Понимаешь? Что этот кацап себе позволяет, сейчас сказали украинские наши зрители. Да. Ну, давай пойдем дальше. Мы еще раз сегодня пробежались по заголовкам, да, там были самые такие крупные, значит, газеты писали, да, Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Пост, там такие серьезные газеты, CNN, там была у них какая-то статья на сайте, так, поэтому, ну, значит, западные страны, как мы и говорили, что их взбодрила эта ситуация. Значит, посмотрим, конечно, не будем говорить о том, что наш противник не способен удивить нас, да, потому что уже несколько раз подобное происходило. Поэтому, но, во всяком случае, первая неделя пока ничего не показало особо. Вот, идем дальше тогда. Ну, в данный момент, я так понимаю, в режиме онлайн новости идут, да, то, что наш президент встретился с военкорами, с журналистами, ну и в целом с медийщиками, там определенная группа, мы все, практически всех знаем, кто там находится, да, вот, ну, отличная инициатива. Мы также знаем, что это не первая и даже не вторая встреча, да, президента с военкорами, просто ранее это проходило без камер, вот, а сейчас, видимо, вот таким образом. Вот. Ну, интересно, в любом случае инициатива от президента – это позитивный момент. Вот. То, что он хочет слышать тех, кто имеет дело, именно работает на земле. Пусть там, конечно, не все на земле работают, откровенно говоря, из присутствующих, да. Но, тем не менее, как бы. Вот. Поэтому посмотрим. Я думаю, что уже желание президента слышать об обстановке на фронте не из докладов, а от людей, которые своими глазами эту всю ситуацию видят и находятся там очень часто, да, как военкоры, это большой плюс. Ну, посмотрим. Ну, я, кстати, я очень рад увидеть там, значит, Стешина, потому что очень талантливый, значит, yes, настоящий корреспондент, который, ну, прошел очень много конфликтов на Донбассе, с самого начала, значит, конфликта присутствует, описывает события. Мы с ним, получается, в одном подразделении прожили около 3 месяца, когда были в 5-м батальоне. Он освещал Мариупольскую операцию, освещал постоянно. И это вот настоящий, значит, военный корреспондент, военный журналист. Я очень удивляюсь, когда нам приписывают, да, какие-то там вы военкоры, вы еще кто-то. Я, допустим, не являюсь военкором, у меня нет ни образования, я не веду деятельность военкора, да. И Владлен то же самое, он не был образован как военный корреспондент, как военный журналист, да. Мы вели свои телеграм-каналы, мы вели личные блоги, и а вот как раз-таки Дмитрий Анатольевич, он является непосредственно военным корреспондентом. И вот я очень рад его был видеть там на встрече у президента. Я думаю, что надеюсь на то, что он говорил какие-то здравые, трезвые мысли, потому что он все наблюдал своими глазами на протяжении долгого времени, потому что он не выезжал из Мариуполя там, да, на отдых и приезжал, а он находился там постоянно в подразделении все это время. То есть он все видел своими глазами. Поэтому я вот за Дмитрия Анатольевича я рад, что он там оказался, да. Просто с многими остальными я не знаком. Там также был Александр Коц, да. Ну, они все. Брюхненко знаком, это наш кореш близкий. А, ну да, да, да. Ну, ну просто я со Стешиным в одном, значит, месте. Ну, не, ну понятно, он с вами, конечно, да, да, да. Время был, поэтому я был рад очень его увидеть там. Да, я думаю, что там встреча, скорее всего, будет не только публичная, и будет еще без камер общение, я более чем уверен. Вот. Ну, интересно, посмотрим, посмотрим. Да, самое главное, что президенту задали вопрос, что за подбитую технику никто, да, да, не хочет выплачивать. Но как мы показали, что не только чиновники не хотят выплачивать, но и, значит, гражданское общество, которое очень радовалось всем, значит, конкурсам, инициативам по поводу, значит, награждения бойцов денежными средствами, ценными какими-то техникой, которая им пригодится на службе, тоже, оказывается, так же, как и чиновники, которых мы постоянно критикуем, тоже отказываются выплачивать. Вот. Поэтому вот такой вот парадокс. И когда мы хотим спросить что-то с чиновников, мы должны в первую очередь, значит, спрашивать себя. Так, ну, все тогда. Тогда до завтра. Да, да, друзья, до завтра. Всего доброго.